Глава 15. Он действительно знал, как здесь вести себя, тайный советник в тайном будуаре графини Дуранж. Их странные свидания продолжались уже около полугода, в основном по воскресным утрам, иногда и дважды в неделю. Это зависело не столько от ничтожного темперамента коронного карлика, сколько от той информации, которая у него накапливалась. Начались они совершенно неожиданно, таким же довольно ранним, по аристократическим понятиям, утром. Графиня готовилась принимать ванну, когда служанка вдруг сообщила, что у ворот ожидает какой-то господин очень маленького роста и весь в черном. «Скажи этому очень маленькому и всему в черном, что сегодня я не принимаю», — ответила графиня, ничуть не удивившись этому предупреждению. «Тем более утром, тем более мужчин». Да еще и в черном. Но через несколько минут растерянная Эльжбетта сообщила, несмотря на то, что она дословно передала все сказанное господину в черном, он все же настоял и теперь находится в приемной. «Скажи этому наглецу, что я готовлюсь принимать ванну», — возмутилась графиня. «Он знает, что вы готовитесь принять ванну», — вновь появилась служанка. «Но считает, что сначала должны принять его», а уж потом ванну. Так и заявил. Сначала принять его, а потом уже ванну? Любопытно. И все же Дуранж насторожилась. «Что-то тут не то», — сказала себе. «Напомни этому невоспитанному господину, что графиня Дуранж еще никогда не принимала мужчин раньше, чем успевала принимать ванну. Уверена, что такого ответа ему окажется достаточно. Все остальное объяснят слуги», вышвыривая его за дверь. «Так и сказать, мужчин никогда раньше в ванной?» — простодушно уточнила Эльжбетта, по-детски раздувая молочно-розоватые щеки и шаловливо пяля глаза. «Наверное, его это ужасно удивит». Прошло несколько минут. Не успел Оранж погрузиться в ванну, как растерянная служанка-чешка с ужасом, полушепотом уведомила ее, что очень маленький, весь в черном, успел проникнуть в тайный будуар и с любопытством рассматривает все, что там находится. «Какой мерзавец!» — скорее удивленно, чем зло, — отреагировала графиня. «С любопытством?» — рассматривает. «И что же?» «Ну, рассматривает», — корчила рожицу Эльжбетта. «А Ваня, ты ему сказала?» «Что раньше ванну, а потом уже мужчину?» «Конечно. Но, вы знаете, это его, кажется, совершенно не удивило, как будто он давно знал об этом». «Да не может такого быть», — рассмеялась графиня. Однако Эльжбетта так и не поняла всей комичности своего предположения. «Впрочем, он мог и догадываться, ты права. И знаете, ваша странная, необычная ложа, этот весь черным, нашел очень удобным, даже более приспособленным к занятию этим самым, ну, вы понимаете, чем все прочие обычные». «Так и сказал». «Что именно?» «Слышать», — сказал весь в черном, — «это одно, а видеть — совершенно другое». «То есть выходит, что он знал о существовании моего ложа?» — побледнела графиня. «Этого не должно было случиться. Ну-ка, опиши еще раз его внешность».